Глава седьмая. «Это правда, грандмастер?» Тихий вкрадчивый голос царицы как бы говорил. «Соври, Скул, ну чего тебе стоит? Не порть встречу!» «Правда, царица. Не буду врать, меня предупредили о такой реакции со стороны ваших родственников. И я намеренно решил не скрывать, что владею столь прекрасным оружием. Я медленно завел руки за спину, и также неторопливо вынул матово блеснувшее лезвие, сжимая податливые рукояти в кулаках. Не успел я и моргнуть, как передо мной выросла, загораживая собой царицу Чарра Будан, и я почувствовал холод лезвия ее копья у своего кадыка. По бокам появились фигуры еще нескольких чар с направленными на меня арбалетами, на кончиках болтов которых плясали язычки ядовито-зеленого пламени. Отодвинулись незаметные двери скрытых ниш, и рядом с царицей встали две очень серьезно настроенные магессы Шаранг. Сама Ингар не повела и бровью, но разделяющее нас пространство задрожало от нескольких магических щитов. Продолжая улыбаться, я положил ключи на мраморный пол в полуметре перед собой и выпрямился. «Великая, я пришел не убивать, а говорить. Говорить о важных для Шаранг и бессмертных вещах. Я твой гость. Пусть ключи, из-за которых так огорчились твои родственники, пока полежат на этом прекрасном мраморном полу, а ты все же удостоишь беседы своего гостя. Клянусь, после нашей встречи, независимо от ее исхода, я удовлетворю любой вызов на поединок чести, слова бессмертного, традиции земли Шаранг я намерен уважать и впредь. Для меня очень важен этот визит, и я не хочу омрачать его ссорой. Мое копье с радостью пронзит твое сердце, Квартирон». Древко в руке Будан дрогнуло, и я почувствовал, как мне на грудь стала стекать капелька крови. Заклинание малого исцеления быстро исправило ситуацию. Чарра зашипела от ненависти. «Хм, бессмертный, твоя смелость вполне объяснима. Но я очень не хочу, чтобы между нами встала кровь или смерть кого-либо из рода Дафан. Я не тешу себя мыслью, что мое мастерство во владении ключами матери и сына достаточно, чтобы не только устоять, но и противостоять таким уважаемым мастерам, как Эфири Будан. Поверьте грандмастеру магии жизни, царица. Никто не умрет в поединке. Ну, возможно, кроме меня». Судя по вновь заигравшей на прекрасном лице царицы улыбке, ответ ей понравился. Едва заметное движение бровей, и охрана исчезла так же быстро, как и появилась. «Ты позволишь?» — Ингар указала изящным пальчиком с перламутровым золотистым ноготком на мое оружие. «Как можно возражать, царица?» — я поклонился. Клинки словно сами скользнули в руки Великой и на мгновение отразили лучи полуденного солнца, любопытно заглянувшего на балюстраду. Еле слышный шорох тонкого шелка одеяний Ингар слился с шепотом рассекаемого воздуха. Ключи исчезали и появлялись, словно по волшебству, рисуя замысловатую и смертоносную картину противостояния воображаемому противнику. Минуту или меньше длилось это действо великого искусства единения столь опасных начал — женского тела и артефактной стали. Царица замерла у небольшого столика из темного, похожего на малахит камня, и аккуратно положила на него ключи, с сожалением погладив рукояти на прощание тонкими изящными пальцами. «Оникс из недр Троллендера побережет пока твои клинки, грандмастер. Мы же пока отдадим должное беседе». Ингар повернулась к моим сопровождающим. «Наставница Габар, Зелерин, Будан, оставьте нас. Вас известят об окончании визита». Шаранг молча удалились. Мне показалось, или старуха перед тем, как скрыться за колонной, одобрительно потирала ладони, чему-то кивая на ходу. «Как тебе Дальсахара, грандмастер?» После минутного молчаливого противостояния взглядов Ингар подхватила меня под локоть и подвела к парапету балкона. «Зовите меня просто Искул Великая. А что до Дальсахры, так я и не видел толком ничего. Весь путь от портала мы проделали в закрытом экипаже, занятое моим инструктажом и наставлениями учителя». «Прямота в твоих правилах, Искул. Брат предупреждал. Но он также говорил, что ты можешь быть хитрым, как торговец с фруктовыми косточками во время Великой Засухи. Сангару виднее, он учитель боевых искусств, мой второй учитель. А наставнику часто удается разглядеть в подопечном даже то, что ему самому неизвестно. Еще и умен. Давай, Эскул, посмотри на жемчужину Великой Пустыни Дель-Сахру отсюда. С балкона моих белых покоев ее можно рассмотреть во всех подробностях. В это время года ее раскаленные улочки, тенистые сады и лазурные фонтаны особенно прекрасны. Царица облокотилась на парапет, изящно указывая рукой на простирающийся под нами город. Да, жемчужина Великой Пустыни была действительно великолепной. И если бы мое сердце не было навеки занято Варагоном, я, пожалуй, тоже влюбился бы в эти кружевные стены из желтого и белого камня. В плоские крыши, расцвеченные тканями и коврами, уложенными для просушки и проветривания. В высокие тонкие башни дворцов и храмов с бирюзовыми витражами и разноцветными изразцами. В пестроту рынков и прохладу садов. Даже в звенящий над всем этим оазисом сумасшедший зной, дамокловым мечом, нависающий над оплотом разумных, дерзнувших бросить вызов Великой Пустыне. «О чем ты задумался, Грандмастер?» Голос Ингар вернул меня на балкон. «Сколько шаранг отдали своей жизни, чтобы столь прекрасный город мог процветать в таком неприспособленном для существования разумных месте?» «А, вон что тебя волнует, Квартирон. Число не так важно, как кажется. Нет-нет, не подумай, что я жесток, как шаранг, и Дель-Сахра покоится на сотнях тысячах костяков моего народа. Мы привыкли так жить». Когда-то, очень давно, шаранг пришли в этот мир, и первое, что они увидели, была Великая Пустыня. Древние свитки говорят, что наш родной мир умирал и выглядел ничуть не лучше этих песков. Но мои предки нашли возможность понять эту землю. На самом деле Великая Пустыня полна жизни. И если ты спросишь самого простого погонщика фарангов или подмастерья горшечника из пригорода, а может быть, примерную дочь из любого дома шаранг, что носит каждое утро воду в кувшине из квартального колодца, о том, хотят ли они сменить свои дома на прохладу шумных лесов, вольных полей или льдистый воздух горных склонов, то в ответ получишь лишь молчаливую улыбку, глубокую мудрость которой познает не каждый гость Дель-Сахры. «Дом у каждого он свой, Великая. Значит, вы тоже когда-то были странниками?» Так указано в наших летописях. Впрочем, насколько мне известно, альвы и гномы тоже были гостями. Лишь орки утверждают, что владели своими землями от сотворения мира. Но я думаю, лгут. Просто клыкастые не ведут летописей. А хумансы? О, этот жадный до жизни и земель народ пришел в наш мир гораздо позже. Но скажи мне, Эскул, у бессмертных принято долго не переходить к главной теме разговора. Я-то всегда думала, что это черта наших стариков. «Прости, царица, я совсем забыл, ошеломленный новыми впечатлениями, как мало нам отведено для встречи. Итак, я готов выслушать, зачем царица Шаранг Квартирон Эскул Абхолиен». «Хм, брат прав, ты совершенно чужд дипломатии, Эскул. Но, может, для нашего союза это и хорошо? Ты очень опрометчиво выступил против Ковина, Грандмастер. Орден, точнее, Гвиндолин, очень мстительно и ревниво. Отдав ей через скрижаль возможность пользоваться возрождением, ты усилил Верховную очень значительно. Сангар должен был тебе сказать, что в Ковине назревает раскол. Мне и Великой Вельве Севера давно не нравятся порядки, устанавливаемые Гвиндолин. Она игнорирует контроль над изгоями, обостряет вековое противостояние с советами магов-хумансов, использует проклятие Ковина для личной мести и уничтожения неугодных ведьм. «Я понял, царица. Она плохая, вы с Сигурни хорошая. У меня конфликт с Верховной. Я посмел увести у нее узницу, разрушил ворота цитадели, усомнился в способности ее целителей решить проблему Сонного Мора. То есть я теперь враг номер один для Ковина на ближайшее время. И ты, царица, хочешь это использовать. Я ничего не упустил?» «Нахал», — улыбнулась Шаранг. «Пойдем в тень, выпьем тирра. Надо немного остыть. Но в целом ты прав. Я хочу как минимум уравнять счет с Гвиндолин. Почему только она должна владеть возрождением? С какой стати?» Мы прошли в глубину белых покоев, где под кисейным балдахином располагалось множество разбросанных подушек, столики с медными сосудами на маленьких жаровнях, фрукты и сладости. Я с удовольствием, помедлив из вежливости, присоединился к царице, которая без всяких церемоний просто возлегла на циновку, подтянув к себе несколько валиков, обшитых шелком. Но как это было обставлено? Да, искусство политики Шаранг во дворце явно заимствовало тонкие инструменты женского обольщения. Я же постарался сделать вид, что провожу таким образом все свободное время. Плюхнулся на подушке, конечно, менее изящно, и постарался не отодвигаться, когда горячее бедро царицы прижалось, как бы невзначай, к моему. Чёртово одеяние Шаранг. Ткань такая, будто специально сделанная для усиления ощущений от прикосновений. Ингар сама налила мне в небольшую алую чашку дымящегося напитка. И как пить его в такую жару? Но я не стал отказываться, и, предварительно подув на тир, вытянув губы трубочкой, отхлебнул. «Ух ты! Очень даже ничего!» Напоминает травяной чай с оттенками фруктов. Я и не заметил, как уговорил несколько маленьких чашек. На удивление, жара перестала приносить физический дискомфорт. Может, в этом напитке какой-то наркотик? Я прислушался к себе. Нет, пока никаких признаков. Да и какой смысл царице превращать меня в безвольного дурака? Чтобы выдарить заклинание? Нет, ей нужен союз более прочный. Не удивлюсь, если кроме Сангара она навела справки обо мне и у будущей тёщеньки. Мягко стелет. Эскул, ты все почти точно изложил. Да, мне, нам с Великой Вельвой Севера, тоже хотелось бы получить от тебя заклинание возрождения. Но это не обязательно. Я буду говорить открыто. Получить скрижаль и быть от нее зависимой. Постоянно беспокоиться о том, чтобы она не была разрушена, украдена... Да мало ли что. Не лучше ли заручиться поддержкой и дружбой мага, что владеет этим заклинанием и много чем еще, великолепным алхимиком, целителем, магом воды и разума? А еще я вязать умею, вырвалось у меня, но не утерпел, простите, так сладко поет. Вязать? Узлы? Ты еще и моряк? Нет, царица, простите, просто неудачная детская шутка, но в целом я согласен. С тем, чтобы дружить? Лукаво прищурилась Шаранг. «С тем, что я великолепный и прочее, прочее. Ты еще и скромен, Эскул. Да неприличие, царица. Зелерин или Сангар успели уведомить вас, что я прибыл сюда не только как частное лицо?» Зелерин обмолвилась, что хочешь основать свой орден и собрать таких же, как ты, странников. По мне так глупая затея. Вас мало, сомнут. А мы попробуем, царица Шаранг. Среди нас, бессмертных, немало талантливых и выдающихся магов. Мы многое можем, а скоро нас станет значительно больше. И те, кто поддержит нас, пока Лига Бессмертных молода и развивается, получат от Союза многократную выгоду, по сравнению с которой скрижаль возрождения — детская игра. Я замолчал, поглядывая на задумавшуюся Ингар, и уже самостоятельно налил себе тирра из ближайшего сосуда, пододвинув поближе вазу с фруктами в сахаре. Обед с Сангаром был уже довольно давно, а активная работа мозга способствовала аппетиту. «Чего вы хотите, Эскул? Вы, бессмертная!» На этот раз царица была серьезна, даже перестала прижиматься бедром. «Мы хотим жить и развиваться, иметь свой дом, и чтобы всякие ковины не указывали, как нам это делать. А еще мы хотим у себя не делить разумных на древних и хуманцев. И мы готовы, не навязывая своей воли, честно торговать с другими народами этого мира». «Торговать? Всего лишь?» Шаранг скептически поджала губы. «Ты же сам понимаешь, как это смешно звучит. Сильнейший орден магов и воинов собирается лишь торговать. А почему бы и нет, царица? Нам есть и будет что предложить. Мы из мира, который на много столетий опередил этот. У нас не было магии, но была наука. Знания, которыми обладает орден, обеспечат очень многое, поверь мне. И, кстати, почему вы вот так сразу поверили, что мы сильные?» «Ой, Скул, это же очевидно. Орден бессмертных магов. Это же бесконечный опыт и возможность исправить любые ошибки. Да через несколько веков сильнее вас на этой земле не будет никого. Вы принесете знания из другого мира, говоришь ты. А почему ты так уверен, что они полезны нам, а не опасны или смертельны?» «Не знаю, царица. Возможно. Но именно поэтому мы не станем раздавать их направо и налево, а только торговать, причем сами будем решать, какими знаниями делиться». «Вы столь безупречны и прозорливы? Или, может, вы новые боги? В глазах Ингар блеснула издевка. «Нет, царица, мы не боги, мы скорее пасынки богов, получившие в разное время от них подарки и напутствие. И этот мир, столь прекрасный и удивительный, что мы сразу полюбили его». «Наивные дети», — вздохнула царица. «Может быть, но мы разные. Инфа ведь тоже выбрала нас. Новообращенная Шаранг, эта девочка не осталась в Ковине, где ее способности прочили ей умопомрачительную карьеру, и не вернулась к вам, где ей точно была уготована жизнь в достатке и почете». «Да, Квартирон, в твоих словах песчинки истины спекаются в камень правды». Ингар снова задумалась ненадолго. «Значит, ты ищешь союза с Шаранг, Эскул Абхолиен?» «Мы ищем, царица, мы, Лига Бессмертных». Ингар покрутила в пальцах маленькую чашку, в которой на дне перекатывалось несколько капель тирра. «Хорошо, Эскул, но это будет тройственный союз, ведь ты не против присоединения Сигурни?» «Нет, не против. Это будет даже правильнее, если наши союзники получат равные преференции». «Ты о чем, Квартирон?» «Скрижали получат и шаранки северяне, возможность торговать с Лигой Бессмертных также обе стороны». «Да, пожалуй». «Еще одно, Эскул. Ты оговорился, что Ковен не знает, как решить проблему Сонного Мора. А ты? Ты знаешь путь?» «Не буду скрывать, я близок и, как ты знаешь, лично заинтересован». «Тогда имей в виду, что при твоем успехе возможность спасения моих подданных от этой напасти также входит в наш договор». «Безусловно, царица». Я приложил руку к груди. «Я даже знаю, кто захочет быть полномочным представителем Лиги Бессмертных у Шаранг». «Ей будет скучно в пустыне, Квартирон. Сама была молодой, знаю. Хотя двери моего дворца всегда будут открыты для новообращенной». «Не жалеете о ней, царица?» «Великий Альф привел нить ее судьбы к нам. Озеро Возрождения изменило инфу, но не сделало одной из нас». «Телом Шаранг, но душой бессмертная. Может быть, когда-нибудь, когда она устанет от вечной жизни, эта девочка вспомнит горячие ветры, дыхание фарангов и вкус тирра, кто знает». «Значит, договор». «Да, Эскул, в ближайшее время Сангар и мои представители дадут знать тебе, где и когда мы встретимся. Ты подтвердишь намерение своего ордена передачей нам Сигурни скрижали возрождения, и предоставишь предметы торговли и пожелания, чего бы хотели бессмертные от Шаранг и северян». «Прекрасно. Есть еще одна просьба, царица». «Слушаю». Ингар поднялась под шелест шелковых одежд. «Можно сделать так, чтобы вот эти жетоны...» Я достал десяток алюминиевых табличек. «Попали в руки странников, случайно или намеренно посетивших землю Шаранг. Это можно устроить?» «Вполне, Эскул, вполне». «Я передам пограничной городской страже соответствующие инструкции, но пока ты лишь второй странник, о котором я знаю, добравшийся до Великой пустыни». «Жаль, очень жаль. Я надеялся». «Что ж, теперь я готов умереть ради чести твоей семьи, царица, но не обещаю, что быстро. Не по мне это становиться жертвенным агнцем, да и попытать счастье в бою было бы не лишним». «Ты, конечно, бессмертный, Эскул, но мне жутко слышать от разумного о готовности к неоднократной смерти». «Эх, пожила бы ты в моей шкуре, царица, и не так заговорила. Но нужно дать должное, смелости тебе не занимать. Привели во дворец рандом знает кого, не обыскали. Охрана появилась в последний момент. Тьфу! Знали, что сильный маг, бессмертный, да еще и с божественным оружием на поясе. Опрометчиво. Очень. И скажи мне, кто из нас бессмертный? Или твою жизнь здесь никто уже не бережет?» Приятный заливистый смех Шаранг привел меня в смятение. «Какой же ты наивный, Эскул! Ну, во-первых, за тебя поручился Сангар, а он родственник как-никак. Во-вторых, он предупредил, что убедит тебя не скрывать ключей. Ну, а в-третьих...» Кисейные занавески балдахина взметнулись от порыва ветра, медленно опадая, отсеченные удивительно ровной линией со всех четырех сторон. Я растерянно огляделся в поисках исчезнувшей царицы. Глухой смешок раздался откуда-то снизу. Ингар сидела на корточках у моих ног, скрестив клинки ключей матери и сына. При этом оружие упиралось мне в пах. Ух! Сердце пропустило такт и заколотилось в бешеном темпе. Одно движение прекрасных пальчиков и петь мне в церковном хоре до следующего возрождения. Шаранг, медленно глядя мне в глаза, развела руки в стороны. Затем обхватила меня за талию, продолжая стоять на коленях, и аккуратно вдела ключи в мои ножны, так и оставшиеся прикрепленными к поясу за спиной. Царица провела нарочито медленно у меня между ног, вставая и не отрывая взгляда. Испугался Эскул? Не без того, царица. Рука ее задержалась внизу, и говорить от этого становилось труднее. Я с рождения с этими клинками, и Сангар не выиграл у меня ни одного поединка. Если бы царице разрешалось бросать вызов гостю, то ты, Эскул, умирал столько раз, сколько мне захотелось. Но я этого не желаю. Видимо, мне повезло. Может быть. Шаранг наконец убрала руку и повернулась ко мне спиной, наклонилась за чашкой. Проклятая шелковая одежда. У Шаранг есть еще один древний обычай. Царица вновь стояла передо мной, да так близко, что я чувствовал запах свежего тирра от ее губ. Гость, впервые посетивший дворец Дель-Сахры, может попросить у царицы для себя что угодно. Ингар медленно отправила в рот засахаренный ломтик, брызнувший соком на полные губы. «Все что угодно?» — эхом произнес я, завороженно глядя на кончик розового языка, слизывающий крупинки сахара. В голову лезли всякие дурацкие мысли, например, что у меня никогда в жизни не было темнокожей женщины, да еще и царицы. Потом перед моим мысленным взором пробежали образы сначала Натиен, укоризненно смотрящий сквозь челку, затем Лоос с сурово сдвинутыми бровями и маникюрными ножницами в руке. Бррр. «Так что желаем, мастер Холлиен?» Ингар, медленно растягивая гласные, присела на один из пуфов у столика, вытянув стройные ноги, задрапированные шелком. «А можно мне... на фаранге покататься?» Пауза сопровождалась шумной пульсацией крови у меня в ушах. Смех. Искренний, радостный и задорный смех царицы сбросил тяжелый камень с моей души. «Ты не знаешь, что теряешь, Эскул, ну? Или очень хорошо знаешь, что потеряешь?» «Если будешь потакать всем своим желаниям, Квартирон. Покататься на фаранге, говоришь? Почему бы и нет? Я отдам распоряжение Джангару. Сегодня все равно поединку не случится. Солнце клонится к горизонту. Завтра утром на берегу озера Возрождения ты в полной мере сможешь насладиться поединками чести, да и двор мой развлечешь. А пока ты почетный гость во дворце царицы Шаранг. Советую погулять по саду. Мои предки собирали его более 5 веков. Когда фаранги будут готовы, чары найдут тебя, верный грандмастер». Лукавая улыбка и блеск шальных глаз еще стояли у меня перед глазами, когда сама царица удалилась, тихо шелестя шелком одежд. «Да, чего приставала? О, женщины, вам имя? Хрен поймешь». Я начал праздно шататься по галереям и анфиладам залов. Охрана тактично не показывалась на глаза. Великолепная мебель, искусно выделанные шкуры и циновки, тканевые драпировки и скульптуры скоро надоели мне хуже горькой редьки. Да и выпитый тир стал проситься наружу. Блин, и спросить не у кого. «Эй, народ, есть кто живой?» В ответ только глухое эхо прокатилось по залам. Странно, но я не встретил ни одной картины. Может, у Шаранг есть табу на изображение? Черт, как же хочется... в туалет. И как назло, в таких случаях сама мысль о желании начала нагнетать процесс давления в мочевом пузыре. Я стал быстро ходить, перебираясь из комнаты в комнату. Это дало лишь временное облегчение. Глаза искали какой-нибудь темный закуток, катку с фикусом, наконец. Блин, смешная ситуация, а если кто наблюдает? Вот же конфуз-то, грандмастер Лиги Бессмертных засанец из Сыкун. Нет, чтобы гордо выйти на балкон и, любуясь перспективой, спокойно сделать свое дело в штаны, тряхнуть ногой и идти дальше по своим квартиронским делам. Нет, он с упорством вшивого интеллигента ищет сортир. Дурацкие мысли о том, что и штанов нормальных нет, не могли отвлечь. Но идея про балкон мне начинала нравиться все больше и больше. Я свернул, ориентируясь на отток воздуха в одной из галерей, и оказался на небольшом балконе с каменными перилами. По краям высились статуи драконов Дроу, запечатлевшие зверей в едином порыве полета. И полюбовался бы красотой, вот только актуальная доминанта другая. Угораздило же. Я заметил, что за перилами балкон переходил в узкий каменный выступ, идущий вдоль всего периметра здания до самого угла. Великий рандом. Безумству храбрых поем мы песню, а отчаянию идиотов частушки. перелезая через перила, воровато оглянулся. Никого. Или попрятались, суки. Плевать. Осторожно прижимаясь к стене спиной, приставными шагами добрался до угла здания. Посмотрел влево, вправо. Вряд ли меня кто-то специально будет высматривать. Стараясь не смотреть вниз и тихо матерясь, аккуратно, делая глубокие вдохи, зашарил в складках непривычной одежды, ища вожделенный орган. Уф, нет лучше красоты, чем вечерняя картина Дель Сахры. Тугая струя, подчиняясь законам механики, устремилась по пологой параболе далеко вниз. Напряжение постепенно отпускало. Пришло состояние просветленной нирваны. Выкрутился квартирон. «Не знала, мастер, что вы знаток древних обычаев Шаранг». Скрипучий голос чуть не заставил меня сверзиться вниз. Высота, по моим прикидкам, была приличной, никак не менее 6-7 этажа. Я сделала вид, что абсолютно не обескуражен тем, что меня поймали на месте... казуса. Сориентировавшись по голосу собеседницы, я продвинулся по выступу, обогнул угол и оказался у перил другого балкона. Здесь, в сопровождении высокого и стройного шаранг среднего возраста, стояла и ласково улыбалась Эфири Габар. «Ингар поручила Джангару», — мужчина-шаранг при этих словах наставнице поклонился, — «организовать твою прогулку, мастер Холлиен. Узнав об этом, я решила напроситься в попутчики. Когда еще удастся поговорить со столь знаменитым бессмертным? Ты не против, Квартирон?» «Почту за честь, Эфири Габар». «Много слышал о наставнице царицы от инфы», — слукавил я, вовремя вспомнив, как новообращенная рассказывала у озера о своем прибытии в небытие. «Не лги, Квартирон. Если боги подарили твоему разуму абсолютную защиту, то это не значит, что ты можешь легко обмануть и меня, Эфири Габар, грандмастера разума, последовательницу великой и безумной Ишагар, ученицы самой Фидем». «Ого, простите, и в мыслях не было, но инфа действительно очень тепло о вас отзывалась. Вы ей очень помогли в первое время, как и Зелерин». «Хм, что ж, вроде не врешь. Я и тогда догадывалась, что этой пигалице новообращенной не усидеть в цитадели ведьм. Слишком метущаяся у нее душа, да и жадная до всего нового и необычного. Я ведь заглянула тогда в ее разум, Эскул. Мало что поняла, но уяснила одну важную истину. Вы, странники, другие, и мыслями, и делами, и стремлениями. И в то же время вам не чужды радости и печали этого мира. Не знаю, какие боги или судьба загнали вас сюда, но вы есть, и никуда от вас не деться. Значит, выиграет тот народ, что подружится с бессмертными, протянет им руку. Поэтому я и посоветовала Ингар тогда не заточать инфу в тюрьме Дель Сахры в колодце забвения. Поверь мне, Квартирон, никакое бессмертие не спасет разумного, погруженного в вечное блаженство разума. Специальная стража приставлена кормить там узников и обихаживать, так что ее заточение стало бы поистине бесконечным, пока существует Дель Сахра. А вы откровенный, Эфири Габар, не ожидал. К чему лукавить? Закроем и одну бессмертную, придут десятки других, а за ними сотни. Вот и ты появился. Пришло, видимо, время бессмертным объединиться в Орден. Хорошо, шаранг будут рядом. Идеальная политика. Не ёрничай, Скул. Пойдем-ка лучше во двор. Путешествовать на фаранге по окрестностям лучше при свете. Ночью пустынные шакалы могут испортить впечатление. Старуха развернулась, и мы, сопровождаемые погонщиком, отправились во двор дворца. Габар оказалась удивительно приятной собеседницей. А какой рассказчицей! Мерное покачивание спины этого удивительно созвучного местным аборигенам животного ничуть не мешало наслаждаться окружающими пейзажами. Немногословный Джангар ехал немного впереди нас. Позади на некотором расстоянии сопровождала пятерка бдительных чар. Зной давно спал. Удивительно, но в пустыне почти не было периода сумерек. Вот только что мы огибали пригородные барханы, вступили на мост, соединяющий внутреннюю стену Дель Сахры с садом, в котором поблескивала гладь какого-то озерца. К как нас окутала бархатная темнота, и тут же, словно по чьей-то команде, воздух наполнился трескотнёй, свистом и совсем уже непередаваемыми звуками. Насекомые, ночные певцы Дель-Сахры. Последний месяц лета — брачный период. Скоро сад наводнят метели из бабочек и стрекоз. Пользуются случаем, пока не зацветет царская кровохлебка. Эфири Габар что-то тихо сказала подъехавшей чаре, и шаранка умчалась ко дворцу, опережая нас. Спустя несколько минут впереди по ходу нашей процессии стали вспыхивать придорожные масляные светильники. «А что это за зверь, Эфири?» «Царская кровохлебка? Это не зверь. Растение удивительное и растущее только на земле шаранг. Зацветая, оно по ночам наполняет воздух чарующими звуками мелодии, вроде бы тихой, но распространяющейся на очень большие расстояния. Вблизи же кровохлебка начинает выделять специальное масло на своих усиках, от запаха которого все насекомые сходят с ума и жадно устремляются к черным цветкам с фиолетовой сердцевиной, где и находят свою смерть. Плотоядное растение? А почему царское? Да, Эскул, а название свое она получила очень давно, когда дворцовые алхимики приспособились готовить из нее притирания, достойное великой. На рынке Дель-Сахры такие не купишь. Фиал эфира кровохлебки — один из самых дорогих подарков женщине. И позволить себе его могут очень немногие, даже богатые и сильные этого мира. Мало иметь золото для его покупки, нужно еще и быть благосклонно принятым домом Дафан. Интересно, я запомню, Эфири. А что там за озеро справа, скрытое деревьями сада, неужели? Да-да, Квартирон, то самое озеро Возрождения, которое изменило суть инфы, и на берегу которого завтра утром тебе придется скрестить ключи с оружием представителей дома Дафан. Кстати, удовлетвори мое любопытство, грандмастер. Инфа. В ее мыслях я увидела много непонятного. Она очень часто определяет себя ксенобиологом. Это разновидность магического искусства в вашем мире? Или какое-то ремесло? Ее внутренняя сила и переживания, прочно завязаны на повторяющиеся картины, были связаны именно с этим занятием. Но времени у меня оставалось мало, а любопытно было бы узнать. Никакого особенного секрета здесь нет. Конечно, это не магическое искусство. Ведь я уже рассказывал, что в нашем старом мире нет магии, а вы согласились, но возразили, поняв из мыслей и воспоминаний инфы о многих и глубоких познаниях сути вещей, которыми обладают ее соплеменницы. Так вот, ксенобиология — это скорее ремесло. Мы называем это профессией. И главная ее цель и суть — изучение и использование знаний о живом, его законах развития и существования. Тогда ясно, почему, помимо звездного огня, этот мир одарил ее талантом Анумы. Анумы? Что это? Она не рассказывала вам? Когда-то, очень давно, способностью общаться со зверями и птицами обладали представительницы одного из домов темных альвов. После распри и вражды с Ковином, где-то между второй и третьей волной войн крови, проклятие Ковина настигло ведьм Дроу, и их племя перестало рожать девочек со способностью к магии. Почти утрачено было и искусство Анум, что на древнем альвийском означает «говорящая с живыми». Берегите ее, грандмастер, не только для нас или для бессмертных. Эта девочка вобрала слишком много надежд этого злого и зыбкого мира. Надежд на будущее существование магов, свободных от орденов, гильдий и жадных правителей. Мы въехали с моста и поднялись на широкую обзорную площадку, с которой озеро Возрождения было видно как на ладони. Три сестры спокойно и равномерно освещали сад, отражаясь тремя разноцветными дорожками в зеркальных водах. Завтра будет прекрасный день, Квартирон. На поединке соберется вся местная знать. Многие будут желать тебе поражения, бессмертный. Постарайся, чтобы никто не умер. Проклятые традиции не позволяют мне, члену семьи, желать тебе успеха. Но я пожелаю, мастер Холлиен. Сегодняшняя прогулка много поведала мне о тебе, молодой демиург. Отнесись к завтрашнему действу философски. Твоя любовь к новому миру не должна омрачаться столь частой необходимостью лить кровь. И не обижайся, если завтра твое милосердие никто не оценит. Глупость и величие в женщинах Шаранг иногда находятся в хаотическом равновесии.